расплескалась, где-то там за лесом собиралась ночь. А у речки синей ива к склону жалась, от шального ветра не родная дочь. Ива, ивушка, сердце мучаешь, ива, ивушка, плакучая, как помочь тебе? Жаль, не знаю я, ива, ивушка, печаль моя. Вот и мне порою так же одиноко, все спешу куда-то, да не той тропой. Лишь прошу я Бога, не суди так строго, как же мы похожи, ивушка, с тобой. Ива, ивушка, сердце мучаешь, ива, ивушка, плакучая, как помочь тебе? Жаль, не знаю я, ива, ивушка, печаль моя. Ива, ивушка, сердце мучаешь, ива, ивушка, плакучая, как помочь тебе? Жаль, не знаю я, ива, ивушка, печаль моя. Как помочь тебе? Жаль, не знаю я, ива, ивушка, печаль моя.